ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن تقول سبحان الله من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث إنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. أن تأتي عند رجل صالح يجالسك ويسمع كلامك تقول له أدعو لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه بنفسه؟ Значит, имам рахматуллахи алейхи здесь приводит нам очередное такое шубха, которое у этих людей есть. И это их шубха состоит от чего? Шубха, они о чем говорят? Значит, шубха, конечно, чтобы что? Шубха, сомнение, значит, то, что как будто, значит, разрешается пойти могилам просить помощь от этих мертвых, от арвах, от духов, от этих правоверных. На это доказывает то, что будет судным днем. Значит, судный день, они говорят, что, значит, люди приходят, да, приходят Адаму, чтобы что, Адам заступал за них. Просят помощь, то есть, чтобы заступал, пришел к Аллаху Субханаху Ва Тааля, и его что? Чтобы Аллах Субханаху Ва Тааля начал судить между людьми. И Адам, когда извиняется, значит, скажет, что он не может, и потом приходят Нуху, после Нуха Ибрахиму, после Ибрахима Муса, после Муса Иса, и потом приходят к кому? Мухаммаду, саллаллаху алейхи салям. Они что говорят? Они говорят, значит, раз вот эти люди, значит, да, вот эти люди, значит, приходят пророкам, они же просят помощи из них, просят заступничества. Вот, значит, это что? Это можно, да? Они говорят, что это можно. Значит, они что? На что опираются? Опираются, это не долель, это не довод, это просто шубха, это сомнение. Они говорят, что, значит, хадис, это хадис достоверный, хадис, который Бухари и Муслим, из хадиса Анас, и также Бухари и Муслим передают из хадиса Абу Хурейра, ради Аллаху Чаланху, хадис длинный, хадис про шафа'а, когда судный день будет, говорит пророк Салсан, люди приходят, значит, долго, значит, это что? Долго, значит, будут стоять, и что потом говорят, что что будет, значит, теперь остается им что делать? Говорят, что мы должны, значит, прийти кому? Адам, алейхиссалату вассалам, чтобы он пришел, что заступал за нас перед Аллахом Субхану ва Тааля, чтобы Аллах начал судить между людьми. И приходят Адаму, алейхиссалату вассалам, и обращаются к нему, говорят, что ты первый пророк, тебя Аллах Субхану ва Тааля собственно своими руками, да, сотворил, заступай за нас. И Адам говорит, нет, говорит, я этого не могу. И потом говорит, что идите лучше кому? Нуху. И Нуху приходят, ему говорят, что вот ты, Нух, алейхиссалату вассалам, тебя Аллах Субханаху ва Тааля, первый посланник, который Аллах тебя не послал, заступай за нас. И Нух тоже извиняется, не может их, он говорит, идите Ибрахиму. И приходят Ибрахиму, говорят, ты Халилул Рахман, тебя Аллах Субхану ва Тааля именно тебя для себя выбрал, как посланником, пророком, халильки. И Ибрахим тоже извиняется, говорит, идите кому? Муса. И Муса, алейхиссалату вассалам, приходят, говорят, ты Калим Аллах, тебя именно Аллах Субхану ва Тааля с тобой разговаривал, Туре, значит, заступай за нас. Муса тоже не может этого. И Муса, алейхиссалату вассалам, говорит, идите Иса, алейхиссалату вассалам. И приходят Иса, алейхиссалату вассалам, и говорят, что ты это как Аллах знамение, Аллаха субхана ва тааля, Аллах тебя сотворил, бей отцов. Да. И наступает Иса тоже, что это здесь не может, и приходят Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалам, и тогда Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, говорит, что да, говорит, это говорит, кто я должен делать. И потом придет, саллаллаху алейхи вассалам, перед аршем, значит, падает и говорит, хвалит Аллаха субхана ва тааля, и вот сажде будет стоять, долго говорит. И тогда говорит Аллах субхана ва тааля, говорит, о Мухаммад, подними голову, говорит, спроси, говорит, мы тебя слушаем, да, спроси, мы тебя слушаем, заступай, и твое заступничество принимается. Вот. Вот это хадис. Это хадис достоверный, это хадис Бухари, Муслим, из хадиса Абу Хурайры, из хадиса Анас, и другие передали это хадис. Это достоверно. Но то, что эти кубурити, эти, которые там поклоняются могилам, просят из них эти помощи, то, что опирается, это использует, это хадис как для себя доводом, доказательством, это далеко. Это очень далеко, аузубилля. Это что у нас шейх рахматуллах алейхи здесь ответил. Но здесь ответ у нас на них два ответа. Первый, значит, у нас мы знаем, что жизнь человека это то, что будет, это не в этом мире. Это вообще в другом мире будет. Поэтому жизнь, о которой мы говорим, аль-хаят, вот это же, который говорит в арабском, что аль-хаят, это у нас пять разделяется на пять частей. Есть жизнь, в которой человек живет, где эта жизнь, которая называется жизнь, что? В утробе своих матерей. Ребенок, который живет, значит, что? В утробе своих матерей, это тоже называется жизнь. И также, что касается вот этого мира, значит, человек живет, ходит, кушает, пьет, сидит, говорит, это значит, тоже эта жизнь называется. И также жизнь называется, значит, аль-хаят, значит, человек, когда во сне. Человек во сне, значит, пророк Саусам говорит, «Аннауму акульмаут». Во сне он действительно умер, но он живет, субханаллах. Он сам здесь у себя в постели, а на самом деле, субханаллах, Аллаху алям, где ходит. Это тоже для него жизнь является. И четвертый вид жизни – это где? В могиле. В могиле что значит? Что? Да, в могиле что будет, значит, будешь жить, значит. И также, и пятый, это вечный, бесконечный жизнь, который это что? Называем судный день. Или рай, или ад. Вот это пять, значит, видов есть. Поэтому нельзя, значит, да, значит, нельзя, значит, дать хукм, да, одного жизни на другой жизнь. Значит, мы в этом жизни, значит, что? Каждый друг друга разговаривает это. Разве кто-нибудь пойдет там человеку, да? Спящему человеку, да, человек, вот сейчас мы двое сидим, значит, да, разговариваем друг с другом. Один пошел, значит, разговаривает точно так же, как вот это мы с тобой разговариваем. Он пошел, значит, да, разговаривает с человеком, который, что, он во сне. Спящим человеком. Что люди будут про этого говорить? Сумасшедшие говорят. Как ты разговариваешь с человеком, который он спит, он тебя не слушает, он тебя не видит. Но это не значит, что он умер. И также он не значит, что он тебя слушает или тебя видит, он тебя вопросы может отвечать. Он живой, мы верим, что он живой. Но он вообще его жизнь не как твой жизнь. И точно так же, например, ребенок, который там, значит, почти 6 месяцев будет, да, у тебя в матери, значит, в животе, в утробе своей матери, значит, он тоже живой. Но разве кто-нибудь, субханаллах, пойдет к этому ребенку там что-то там, что-нибудь там, еда или пить, что-нибудь дает. Это же сумасшествие, говорят люди. Но это не значит, что да, он умер. Нет, он живой. Он живой. Но его жизнь, значит, не похожа на нашу жизнь. Точно так же человек, который в могиле, значит, он живой может, да? Он либо там, Аллах субхана ва тааля, значит, либо он в своем в этом могиле, значит, для него могиля его как сад садов рая, либо яма ям чего ада. Он вечно там остается. Он живой, он чувствует все этого. Но он не слышит нас, не видит нас, не может разговаривать с нами. Пятый, значит, точно так же, что будет в судный день, значит. Вот. И второй ответ, значит, это то, что будет в судный день, это значит то, что люди ходят. Да. Значит, вот. Значит, то, что будет в этом судне, нет, значит, между людьми, между пророками, они никогда просят этого, значит, мы этого чего-то не отрицаем. Это значит, что это не отрицаем, субханаллах. Это кто, значит, истигаса, просит помощь, значит, просит помощь с человека, который он, значит, у нас условия. Если четыре условия есть, то можно попросить помощь из этого человека. Значит, если этот человек в первую очередь живой, как его жизнь, как наша жизнь. И второе, значит, он может этого. Вот это значит, что, да, то, что мы от него требуем, значит, он может, он действительно что? Он, значит, способен отвечать на нашу просьбу. И третье, он, значит, что? Перед нами. Он недалеко от нас, он перед нами. Мы с ним прямо можем разговаривать. Четвертое, значит, мы это знаем, что он что, как причина, не так цель. Это значит причина, это, конечно, Аллах нам помогает, но он просто что, как причина, значит, он. Вот четыре, если действительно, если четыре там условия будет вот эти, да, остальные четыре условия, то можно это спрашивать. То можно, значит, что, просить помощь этого человека можно. Истигата, или там говорим, истиана, просить помощь такого человека можно. Значит, что, если вот эти условия, значит, человек должен быть мой, его жизнь, значит, как наша жизнь, да, и также, значит, он перед нами, да, и также, значит, он может, способен, и также мы его возьмем как причина. Это можно, значит, вот в этом мире, значит, человек пошел своему брату, говорит, брат, помоги мне, значит, поднять вот эту там сумку или что-нибудь, помоги. Этот человек перед ним, он может, у него руки, у него сила есть, чтобы помогать ему, и также у него, значит, он живой, и это можно, это никто это не отрицает. Это не ширк, это не грех, это что, это можно. Как сахаби и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал этого. Это можно. Аллах субхана ва тааля говорит, тааавану аль бирри ва таква, ва тааавану аль исми валь удван. Помогите, говорит, друг другу, когда, значит, что? В благих делах. Что помогать, да? В таких делах можно помогать друг другу. Но мы когда говорим, значит, это? Да? Вот когда, если вот это условие не... И будет такого, да, вот судный день, значит, судный день, когда люди ходят, они, значит, что, знают, когда Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, идут, потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, тогда, значит, они все в одном жизни, значит, судный день, тогда, значит, нас все в одном месте, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, есть, тогда, значит, перед ними, и также Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, они знают, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он что способен, потому что Аллах, субханаху ва тааля, дал ему вот это что место. И это значит разрешайте, это никто не, это еще не отрицает. Но, значит, пойти мертвому, значит, живой человек ходит в могилу, значит, который он мертвому или другому, или человеку, который он вообще не видит, не слышит его, ему кричит, ой, такой, помоги мне, помощь такой. Вот это мы отрицаем, вот это ширк. Мы должны это что разделить, значит, мы... Понятно, разница между этими, значит, разница между этими. Как мы сказали, что, значит, как человек, разве, какой разумный человек пойдет человеку, который во сне спит, ему говорит, брат, помоги мне вот эту там сумку понять. Он спит вообще. Может идти, или может пойти там женщину, да, и сказать, что там на его живот обращаться, сказать, что вот такой раб Аллаха, выходи оттуда и помоги мне. Разумный человек разве будет так говорить, ауду билля? Нет. Хотя они живые, они там есть, но они не могут помочь нам. И точно так же человек, который в могиле, значит, он умер, хотя он умер перед Аллахом Субханаху ва Тааля, но его жизнь не как наша жизнь. Он не может нам помочь. Вот это мы должны понять. Вот это вот заключается разница между этими поклонениями. В общем, шейх говорит, «Хия вадакара Наби Саусам, анна наса яума л-кияма титагисуна би Ара, сумма би Нухин, сумма би Ибрахима, сумма би Муса, сумма би Иза, факуллухум яатазируна, ха-ха-ха-янтаху иля Расули Аллахи Саллаху Салам». Это значит, люди, значит, вот в судний день приходят этому Адаму, после Адама Нуху, после Нуха Ибрахима, потом Муса, потом Иза, и потом они все, значит, что, извиняются, яатазируна извиняются, не могут, и в конце приходят Мухаммаду Саллаху Салам. Вот. Шейх говорит, قالوا فهذا يدل على ان الاستغاثه بغير الله ليست شركا. Значит, их шубха, их сомнение из этого хадиса состоит в том, что значит, они говорят, что значит, истигата просит помощь из наряд с другим, кроме Аллаха субханаху ва тааля, не является ширком. Не является ширком, потому что вот эти люди просят помощь от этих пророков. فالجواب ان تقول, значит, как будем отвечать на них? Будем отвечать следующее. Говорим, Субханаллах, Субхана говорит шейх, ман таба аля кулуби адаихи. Субханаллах, как, значит, умер, Аллах Субхану ва Тааля убил сердца этих врагов, врагов таухида. Фа инна листигаса бихлук аля ма якалу алейхи ла нункируха. Значит, шейх говорит, истигаса просит помощь, просит помощь с человека как махлук сотворений, да, из махлука человека на то, что он может, этого не отрицать. Но шейх здесь хочет сказать, что здесь четыре с условиями. Значит, человек, который он живой, и он перед нами, и он способен, и возьмем эту человека как причину для себя. Этого не отрицаем. Мы этого не отрицаем. Это есть, значит. Мы этого что? Мы этого не отрицаем. Это значит, я говорю, если он действительно способен на этого, значит, это мы отрицаем. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Касас, 15 аяте говорит, про Муса, алейхи салату ва салам, говорит: وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَبَضَ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ. Значит, про Муса алейхи салату вассалам. Муса алейхи салату вассалам, значит, когда зашел, значит, в Миср, Египет, значит, зашел и видел там двое, значит, что берутся, значит, между двумя конфликт. Один, значит, его, значит, один из Бани Исраиля, а другой из племя Фирауна. Враг Муса является. Фастагота. Фастагота вот просил помощи. Значит, тот, который, значит, из Бани Исраиля, из племя Муса, алейхи салату вассалам, просит помощи Муса, алейхи салату вассалам. Да, и Муса ему что помогает? Муса ему помогает. Вот это, значит, что доказывает, что, значит, потому что Муса, алейхи салату вассалам, живой, и он сильный, способен, чтобы помочь этому человеку. И также Муса перед ним прямо. И как для себя причины взял, вот этому, что это разрешается. Поэтому Муса что? Ему не отрицал это. Ему как не опровергал ему, что то, что делает. Это значит, что алейхи салату вассалам, это то, что делал этот человек, этого принял. Если бы шишком был бы, он что, не принял, то надо бы ему что? Объясни бы, что такого дела больше не повторял. وَكَمَا يَسْتَغِيثُ إِنْحَابِهِ فِي الْحَابِ وَغَيْرِهِ فِي أَشْيَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا الْمَخْلُوقُ. Также, значит, инсан, человек, значит, просит помощь, значит, других людей, значит, да, других людей, своих друзей, в войне или в другом, в любом положении, значит, чего, просит помощи с чего, с махлуха, с махлуха, сотворения, значит, просит помощи. Любой помощи просит помощи, это значит, если вот эти условия, если это можно, мы этого не отрицаем. ونحن говорит انكرنا استغاثه العباده التي يفعلون عند قبور الاولياء просто помощь в этом мире это мы отрицаем. Что отрицаем? Мы отрицаем استغاثه العباده просто помощь, значит, чок, который это является поклонением, то есть то, что ходят люди там, да, просят чего, с кубра, с могилы. Конечно, استغاثه просит помощь из унижая себя перед могилами, стоя длинными там, приходя туда там совершать жертвоприношения для могилы. Вот это что, это поклонение уже. Прийти могилам, унижая перед этими могилами, спросить их, как ибадатам, вот этого что, вот это аудабилля что? Вот это значит, как считается, мунка, которыми отрицаем этого. Ауфибатим фил ашия лати ла якдуру аля и сала. Или гайба, или не мертвый, или они, значит, что? Гайба, то есть они что? Не далеко от этого человека. Значит, если он сам, скажем, если он сам в Медине, значит, этот человек, который его просил помощь, он, скажем, что он где? Вообще в другом Ираке. Да? В Багдаде, в Ираке, значит. Телефона в такие времена или чего-то такого. Вот это, значит, что также, значит, нельзя. Это вот это что? Это является ширком. А так, просто прийти, значит, просит помощь человека, который есть у него вот эти условия, это никто этого не отрицает. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب موقعه. Значит, вот это, когда вот этого как бы усвоили, вот это получается что? Когда не поняли, значит, что какой, значит, просит помощь, разрешается, какой не разрешается, и так же поняли разницу между этими жизнями, получается, что истигаса биль-анбияям аль-кьяма, суд день, тот, кто получает вот это просит помощь от пророков, это значит заключается в том, что суд это просто просение помощи, юридуна минхум, они люди, чего хотят, люди тогда хотят, что эти пророки дуа делали. Как будто они ходят этим пророкам, что требуют, чтобы из них дуа. Чтобы они дуа делали Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Аллах Субхану ва Тааля начал что? Судить? Начал судить между людьми. Что аят Ахлю Джанна мин караби маукиф. То, чтобы Ахлю Джанна, те, которые зайдут в Джанна, чтобы быстрее что? Было облегчено, и они спасались от этого горя. وحفظ جائزة الدنيا والآخرة. أن نأتي عند رجل صالح يجالسك أن تأتي عند رجل. Это значит, вот это то, что будет, это разрешается в мирском в этом мире, в этом жизни и в судьем днем. Это разрешается. Значит, то человеку, да, солиле, правоверным мусульманину, который ты сидишь с ним, значит, юджалисака, или один на один будешь в одном комнате, будешь сидеть с ним, то он будет слушать тебя, видеть тебя, такуля, и скажешь ему, удуули, брат, делай за меня. Он тебя слышит, он тебя видит, да, скажешь, требуешь от этого человека, что дуа. Говоришь, что делай. Да? Это все разрешается. Вот это что разрешается? Два дела, значит, просит два, за это все разрешается. Шейх сказал, что это джаиз, действительно, это джаиз. Это разрешается, но лучше этого делать. Лучше это дело. Дуа, когда человек, поэтому, значит, что, если хочет человек дуа, не надо требовать это дуа с кого-то. Если человек хочет дуа, пусть сам себе за себя дуа делает. Да? Сам за себя дуа делает, значит, как шейх Алисам Тайми Ахматулла Алей сказал, потому что здесь, когда, значит, да? Когда, значит, это здесь есть несколько проблем есть. Потому что когда человек, значит, требует кого-то, все равно он как-то каким-то смыслом заходит туда, да? Просит помощи, значит, человека там. Хотя это можно помочь, но все равно, что человек, как сахабы, значит, были, значит, что они присягу дали или пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи, значит, Аллах, что они не будут просить помощь только от кого Аллаха Субханаху ва Тааля. Хотя этой помощи может люди, могут этого или не могут. Все равно это как просто помощи, человек что? Отдаляется от этого. Лучше не делать. И также второй, что человек уже как будто унижается перед этим человеком. Все равно он как-то нуждается этому человеку. Все равно как-то уже он себя что? Унижает перед этим человеком, говорит. Второй. Это значит что? Кого-то еще в такое положение поставили. Может, это так, мы говорим, да, дуа, он берет, да, я буду еще. И забывает. Или забывает, или не может, и то, что будет причиной, то он будет огорчаться, потому что он обещал и не смог выполнять свою обещание. И вот этим, что он там, значит, это для него как грех. Вот это, что совершает грех, этим, что в этом причине не стали кто, и мы как участники в этом грехе, значит, этого брата. И четвертый, значит, шейх Ислам говорит, что, значит, человек, значит, когда дуа делает, он сам лучший человек, который, значит, что поэтому нельзя полагаться кому-то, да, только Аллаху и на себя, значит. Самое главное, Аллаху Субханаху ва Тааля. Аллаху должен полагаться. Потому что человек свою, значит, проблему сам лучше знает. Вот четыре вот этими, значит, что лучший человек, это дуа, не надо просить человека. Но хотя если просит, это не скажем, что это харам, или это ширк, или это бида. Да, нет. Это можно, но лучше этого не делать. Но это то, что сподвижники просили пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, дуа или подобное такого, это значит, именно это касается только кому? Пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что дуа, мы как знаем, дуа пророков, это принимается. Да'ватул анбия, как говорит пророк, мустаджаб, значит, дуа пророков, это что принимается? Это только касается кому? Пророкам. Их дуа принимается, вот поэтому сахабы что? Постоянно что? Хотели, значит, просили дуа пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. Вот, это то, что оказалось в жизни. Но говорят, после смерти, как сахабы, значит, сподвижники приходили пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, из-за него требовали, чтобы что, он за них дуа делал. Вот это при жизни. Но после смерти, значит, после как скончался пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, после этого хаша, упасть Аллах субхану ва тааля, такого не было у них. Не было, это иджма, единогласно сахабы, никто из них не пошел в его могилу. Или дома сидя, чтобы просил помощь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, после его смерти. Да? Такого не было, субханаллах. Такого вообще не было. Да даже как имам Табарани, рахматуллах алейхи, передает, даже при жизни, когда мусульмане приходили Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, из того, что когда просили помощь, когда лицемери их очень наказали, мучили, пришли пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, требует от него что помощь. И тогда пророк Саласам говорит, что из меня не просится помощь, говорит, Аллаха просите, говорит, помощь. Это при жизни. Но это, да? Но после его скончания, после смерти, куда им, субханаллах, это единогласно, значит, никто из них не пошел в его могилу или там после его, в общем, в смысле, что, после его смерти. Это про дуа, когда говорили, слышно был, да? Да, все слышно был, только там чуть-чуть, 3 минуты. Значит, это что? То, что требует дуа, значит, во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, из него это был. Потому что дуа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это, как знаем, что принимается. Вот поэтому, значит, они ходили, пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, просили дуа. Но после его смерти, значит, после его, как скончался пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, нету здесь, нигде там нету, чтобы что, приходили к нему там могилу, просили там у него дуа или подобие такого. Такого не было. Не говорят, не только это, субханаллах. Даже они что, запретили, значит, сахабита, да? И даже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сам сахаби и табиин, другие, значит, запретили людям, чтобы прийти, стоя возле могилы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, просить, что дуа. Аллаха дуа делал. Аллах просит только за Аллаха, вот этого запрещали. Еще куда там, не говоря, чтобы что, прийти в могилу, там просить прямо пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Как имам Абу Хурайра, радиаллаху анху, говорит, как имам Абу Дауд, рахматуллах алейхи, передает иснад Хасан, достоверным иснадом, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Ла таджалу будутакум кубура, ва ла таджалу кабри ида, ва саллю фа инна салатукум таблугуни хайсама кунт». Пророк запрещал, говорит, «Ла таджалу будутакум кубура, свои дома делайте как могилы, чтобы там оставляли молитвы, да? Ла таджалу кабри ида, и мою могилу, говорит, не делайте ид». Эйд это значит что? Эйд это значит место, где там собираются, там постоянно ходят туда, собираются. Вот таким местом не делайте могилу. То есть не надо, чтобы прийти возле моей могилы, как сегодня многие суфисты аудабиля говорят, что вот эта могила пророка там именно такое значение имеет или такого аудабиля, что там можно дуа делать, молиться. Наоборот, пророк запрещает мою могилу, говорит, таким местом не берите, говорит. Это хадис Абу Дауд, достоверным исламом передается, хадис Абу Хурайра. «Ла таджалу кабр ида», говорит, мою могилу таким местом, чтобы постоянно собираться там и, да, приходи туда, таким местом не делайте, говорит. «Васаллю», просто салават, приветствуйте меня, где бы не были. Ваше приветствие, салават, салату салам, меня достигает, где бы вы не были, говорит. Поэтому, как имам Зия Аль-Макдиси в своем книге Аль-Мухтара передает из Али ибн Хусейн, ради Аллаху анху, Али ибн Хусейн, значит, Али ибн Хусейн, ибн Али ибн Абит Талиб, он однажды выйдет, значит, человека выйдет, значит, возле чего, возле могилы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, стоит. И там дуа делает. Конечно, кого? Аллаха, субхана ва тааля, дуа делает. И Али ибн Хусейн пришел к нему и он нахаху, то есть запретил. Говорит, не делай так, говорит, не стоит здесь говорить. وقال احدثكم حديثا سمعته من ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فان تسليمكم يبلغني اينما كنتم. Значит, Али ибн Хусейн говорит, ты не стой, говорит, здесь. Теперь это не мое мнение, говорит. Я тебе приведу доказательства. Вот так были салаф. Вот так ученые были. Слову говорят, слова сразу же приводят, что доказательства на то, что говорят. Я тебе сейчас приведу хадис из кого? Своего отца, с деда, с пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Его отец кто? Хусейн. А дед Али. И вот, значит, отец Хусейн, а дедушка его, значит, кто? Али будет. Смотрите, какой иснад. Это иснад, говорим, иснаду Али Байт. Это себучка, который Али Байт, это род пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, Али своего отца, Хусейна, Хусейн своего отца, Али ибн Аби Талиб. Али ибн Аби Талиб передает с кого? Прямо Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Ля таттахиду кабри ида». Вот это хадис. Говорит, значит, мою могилу не делайте идом. То есть место, где там собираетесь, приходите туда. Вот. Вот это что? Да, сейчас, да, только. Значит, когда вот Али ибн Хусейн, рахматуллах алейхи, когда вот запрещает этому человеку, когда приходит, просто Аллаха, субхана ва тааля, дуа делает. Если они видели бы сегодня то, что творят люди, субханаллах, ходят могилам, субханаллах, просят прямо из них помощи, подобие такого, что делали бы они, субханаллах? Валхамдулиллахи, Раббиль Алямин, ассалату вассаламу аля Мухаммадин, ва аля алихи, ва асхабихи, аль-Маин.